Задумчиво день погасит свой свет и включит звезды устало. Уже ждут тебя плюшевый белый медведь и с улыбчивым зайцем пижама. Ночи тишина, закрывай глаза, любовь моя, моя душа, ты радость моя, мое милое счастье. Не знаю, как я жил без тебя раньше, вся жизнь для тебя, ведь ты все для меня, такая маленькая доченька моя. О доброй судьбе в цветах акварели я тихо молю у твоей колыбели. Вся жизнь для тебя, ведь ты все для меня, такая маленькая доченька моя. Календарь отсчитает тысячи лет, но и тогда хочу, чтоб ты знала, для меня в мире этом никого ближе нет. Родней тебя, моя принцесса чудная, где бы ни был я, но с тобой всегда моя душа, любовь моя. Моя, мое милое счастье, не знаю, как я жил без тебя раньше. Вся жизнь для тебя, ведь ты все для меня, такая маленькая доченька моя. О доброй судьбе в цветах акварели я тихо молю у твоей колыбели. Вся жизнь для тебя, все для меня, такая маленькая доченька моя. Ты радость моя, мое милое счастье. Не знаю, как я жил без тебя раньше. Вся жизнь для тебя, для меня, такая маленькая доченька моя. О доброй судьбе в цветах акварели я тихо молю у твоей колыбели. Вся жизнь для тебя, ведь ты все для меня.